загрязнение окружающей среды. Экстремальные метеорологические явления. Экстремальные метеорологические явления – это часть новой нормальной тенденции. Источник – 10 историй, о которых мир должен знать больше. 2007 год. Организация Объединенных Наций. Рост числа экстремальных метеорологических явлений обусловлен изменением климата. 2007 год стал свидетелем ужасных стихийных бедствий. Сильнейшие бури на всей территории Азии и Карибского бассейна. Опустошительная засуха в Африке. Лесные пожары в юго-западной части Соединенных Штатов. Сильные наводнения по всей Азии и в обширных зонах Африки. Полный список бедствий, произошедших в 2007 году, напоминает банальный сценарий голливудского фильма «Катастроф». Однако для десятков миллионов человек эти ужасные события были не плодом чьей-то фантазии, а жуткой действительностью и привели к неисчислимым бедам и страданиям. Череда экстремальных метеорологических явлений прошлого года была лишь предупреждением относительно того, что может поджидать нас в будущем. Все эти бедствия, за одним единственным исключением, стали результатом экстремальных климатических условий. Последствия природных катастроф ощущаются не только в гуманитарной и экономической областях. Сотням миллионов человек, возможно, потребуется гуманитарная помощь в ближайшие годы из-за разрушительных последствий изменения климата. И речь идет не только о запасах продовольствия и пресной воды, и о здравоохранении, но также о миграционных потоках, и, что не менее важно, о политической нестабильности, вызванной усилением борьбы за природные ресурсы. Межправительственная группа по изменениям климата согласна с тем, что миграция и переселение людей – чрезвычайно важные факторы в том, что касается источников возможных конфликтов. Миграция, носящая обычно временный характер и направленная из сельской местности в города, это закономерная реакция на катаклизмы, такие как наводнение или голод. Изменения климата могут оказать еще более негативное влияние на процессы, связанные с продовольственной безопасностью, и обострить проблемы питания и сельскохозяйственного производства во многих африканских странах, включая доступ к продовольствию, который будет сопряжен с немалым риском. Наши действия или хроническое бездействие являются решающими факторами, определяющими степень ущерба, нанесенного капризами природы. От того, как мы строим наши жилища и школы, проектируем мосты, возводим города и защитные сооружения в прибрежных зонах, реально зависит, сколь разрушительными будут последствия того или иного стихийного бедствия. Быстрые процессы урбанизации и рост плотности населения, особенно в прибрежных мегагородах, означают, что жертвами грядущих катастроф может стать гораздо большее число людей, чем прежде. Недоедание станет уделом еще большей части населения, что отрицательно скажется на состоянии его здоровья. Из-за экстремальных метеорологических явлений возрастет также число смертей, заболеваний и травм. Адаптация к климатическим изменениям – это существенный вклад в наше общее будущее, возможно, наилучший вклад, какой мы можем сделать в настоящее время.